Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Итак, напомню еще раз, в ночь с 30 апреля на 1 мая, согласно североевропейскому народному поверью, на высокой горе Брокен собираются ведьмы и колдуньи. Именно в эту ночь, которая получила название Вальпургиевой ночи, вы знаете, исправляется шабаш. Ранее с ведьмами и прочей нечистью расправлялись очень просто. Раз они порчу навели, значит, надо казнить. Времена изменились. Ну, казалось бы, сегодня вопрос о нанесенном вам, колдунами и магами, моральном или материальном ущербе может решаться в суде. Только вот процессы такие есть, надо вам сказать, но их почему-то ничтожно мало. В действительности миллионы людей во всем мире, пользуются, не только у нас, пользуются услугами магов и колдунов. Да и вообще на протяжении всей истории человечество привлекало сверхъестественное. Однако и в наше время различные формы колдовства и оккультизма остаются весьма и весьма популярными. Мир Чайлядя, знаменитый историк религии и специалист по истории религии и оккультизма, писал, что он искренне удивлен, почему до сих пор увлечение колдовством является только надводной частью айсберга колоссального интереса к всевозможным оккультным и эзотерическим наукам. Под влиянием модного сегодня учения «Новый век» до 1,5 миллиона людей в США называют себя медиумами и предсказателями. И пропорционально большее число миллионов обращаются к ним за советами и услугами, не говоря уже об увлечении литературой. И дело бы, я уже, наверное, после мелодии расскажу несколько историй, но дело, наверное, не только в этом факте, хотя он тоже требует каких-то своих объяснений. Но дело в том, что в огромном количестве случаев свойства мага весьма и весьма сомнительны, и он является жуликом или просто-напросто шарлатаном. Причем видно это, еще начиная с самого рекламного объявления этого мага. Но почему-то человек становится, наш русский доверчивый человек, становится особенно легковерным по отношению к именно этим, этого рода торговцам, я бы сказал, к торговцам магией. Откуда берется это невероятное доверие человека, который раз за разом пытается вступить в одну и ту же реку? Почему мы так доверяем колдунам и магам? Об этом мы сегодня ведем разговор в прямом эфире. И наш телефон, как всегда, 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программы «Серебряные нити» тоже. 495-956-15-14. Почему мы так легко доверяем свою судьбу? Ведь это именно так называется бесконечному количеству доморощенных магов, которые под разными именами, в разных видах существуют в разных уголках нашей великой страны. Примеры я приведу. Вопрос не в примерах, вопрос в причинах доверия. Откуда это доверие берется? 495-956-15-14 наш телефон. И напомню еще раз. Мы работаем вместе с нашим небольшим сайтом, нашей небольшой страницей в интернете, которую очень легко найти по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами с двумя и с точками, то есть пишутся как слышатся. Там вы находите кнопку форума, заходите в него, и на первой странице видите чат, в котором вы можете оставить свою информацию. www.serebnity.ru — адрес нашей странички в интернете. В интернете я буду читать в том числе и сообщения участников нашего форума, теперь всегда во время прямых эфиров нашей программы. 495-956-15-14 www.serebnity.ru. Ну вот, что я еще хочу сказать. Ну, конечно, музыка, она является таким феноменом, в котором есть все. И музыка магов-шарлатанов или пародия на них тоже есть. Ну, все-таки праздники. И эту музыку мне не хочется ставить сегодня. Хочется мне сделать вам небольшой подарок. И поэтому я должен рассказать еще одну короткую историю. Дело в том, что в конце 18-го, первой половине 19 века в Финляндии, точнее говоря, в Северной Карелии, жила замечательная знахарка и ясновидящая. Почти у каждой страны есть такая легендарная, истинная колдунья, которая, кроме всего прочего, еще и писала музыку. И вот две, опела она, естественно, заговоры. И вот две современные знахарки из Северной Карелии нашли ее музыку, аранжировали, вспомнили и спели. И поэтому сегодня вы послушаете старинные магические заговоры из Северной Карелии. Если на них немножко настроиться, то вполне возможно, что, по крайней мере, они помогут вам сохранить лучшее самочувствие на этой праздничной неделе. Katri kaunis meitä nuori teki, kuusi kuontaloa kävi, kun keheä myöten päivät tären vaelsi, kuuli kuuttaren kuutavan päivät tären käträävä. Sitten luokse luotteli he ja jaloin lähenteli he. Kuutar mulle ja päivitär hopeitaan, minä kullat kulmilleni päälleni, hyvät hopeat, minä kullat kulmilleni päälleni, hyvät hopeat, kultana kumottamaan hopeana paistamaan. Katri kaunis neito nuori teki kuusi kuontaloa, kävi keheä myöten päivät tärenä vaelsi. Läksin suolle sotkuilleni ja lätäköille lätkyilleni, oli suo ollut täynnä, join mä kannun, join mä kaksi ja kohta kolmatta siipasin. Nukuin nurmelle hyvälle, kaavuin maalle kaltiselle, katto se varas varvikosta ja konnan poikaa koivikosta. Otti kullat kulmiltani päätäni, hyvät hopeat, minä itkien kotiin kollotellen kartanolle. Emo ennätti sanoa, ota aitahan avain, veä verkanen hamonen päälle paijan palttinaisen. Katri kaunis neito nuori teki kuusi kuontaloa, kävi kun keheä myöten päivät päälleen, vaelsi todi dillalleen. Серебряные нити. Ну так вот, по поводу нашего форума на серебнитях.ру. Наша участница форума Селена вспомнила замечательную фразу Пушкина: «Я сам обманываться рад». Ну и действительно, все точно, только вот почему? Еще одну замечательную ассоциацию напомнил участник нашего форума Крыгал. Он пишет, что первоначально слово «шарлатана», я объявил тему передачи как «маги-шарлатаны», происходит от итальянского слова «шарлатано» – «бродячий торговец лекарственными средствами». Увы, это действительно похоже на то, что происходит порой на радио России. Но, увы, что же делать? Так вот, просто из многочисленных примеров доверия я обещал привести такие примеры. Вот жутковатая история на Правде.ру была опубликована по поводу специалиста по лечению депрессий и решению личных проблем из города Новосибирска. Так вот, там оперативники обратили внимание, что он на разных ресурсах в интернете размещал загадочные объявления о продаже лекарственных препаратов. Ну, с ним связались и выяснили, что он действительно продает наркотики. Причем он был до этого трижды судим за кражу, грабеж и изнасилование. И этому жителю города Новосибирска был 31 год. Ну вот, и в рамках изъятых у него наркотиков сотрудники правоохранительных органов изъяли у обвиняемого ноутбук и обнаружили там шокирующие записи сцен откровенного интимного содержания. Причем оперативники обратили внимание на то, что многочисленные девушки на этих съемках находились под воздействием каких-то сильнодействующих психотропных препаратов. Но тут выяснилось, что у молодого человека был еще один талант. Оказалось, что в свободное от сбыта героина время мужчина занимался целительством. Ну, вот такая вот история. Он размещал в местных газетах объявления об услугах невролога. Невролога, владевшего техниками гипноза, с использованием оккультных методов, что само по себе является просто верхом парадокса, поскольку невролог и гипноз с оккультными методами – вещи, в общем, увы, в силу образования абсолютно несовместимые. Однако обратившихся к нему клиенток было достаточно много, причем все они молодые особы. И обращались они к доктору, как правило, вот для того, чтобы снять венец безбрачия. Ну и психотерапевт или невролог на приемах предлагал пациенткам выпить вина, в которое подмешивал психотропные вещества, и начинался сеанс гипноза. Девушки, которые находились под воздействием наркотиков, теряли самоконтроль, способность сопротивляться. Преступник склонял их к интимному контакту, снимал происходящее на видео, а потом шантажировал. Причем у одной женщины он вымогал 15 тысяч рублей, а у другой 400 тысяч, потому что масштабы были достаточно широкие. Но и таких свидетельниц было достаточно много. Вот это происходит не только у нас, потому что в Австралии расследовалось громкое дело недавно. В числе обвиняемых 36-летняя Фрэнсис и ее муж 38-летний Артур и их соратник Тони, которому 61 год. Троица занималась тем, что избавляла от проклятия женщин, весьма оригинальным и необычным способом. Они занимались с ними сексом. Женщин убеждали, что без этого никак. Не ляжешь в постель с провидцем, будешь потом всю жизнь мучиться. Любопытно, что и не только мужчины упомянутые, но и женщина тоже заманивали к себе в постель все тех же женщин. Значит, убедить в безотказности лечения сексом им удалось, между прочим, больше 280 человек. Ну, я могу продолжать очень долго. Здравствуйте, Катя. Я не знаю, как вот про обман, просто я хотела сказать, мне сложно говорить, потому что в 90-е годы еще я посмотрела по телевизору программу, где там все было показано, как, ну, какие советы были даны, и показали, вызывали духа Сталина, как бы мертвого человека, и я все сделала, чтобы как, ну, забыть любовь свою, да, чтобы вот уйти из этой зависимости. Я не думала, что это подействует, но действительно все произошло. И в результате этого я стала жертвой, никого вообще не могу полюбить, как я любила этого человека. Вот что хотел сказать. То есть, Кать, вы имеете в виду, что колдовские действия не помогли? Да. Не помогли. Они помогли, ну как, в кавычках. Ну, понимаете, в чем дело, Кать? Вообще, вот, опять, беда в том, что мы совсем не умеем задумываться системно. Дело в том, что если мы пытаемся, если мы страдаем от своей любви, то это некая форма зависимости. Так как взаимоотношения с колдуном, в общем, так или иначе определяют другую форму зависимости, поскольку человек или заклинание, или дух должен обеспечить что-то в нашей жизни, то вообще лечить одно другим как-то и нелогично. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Я хотела бы сказать о том, что все, что происходит, вот все те моменты, которые вы озвучили с вашими людьми, это происходит от маловерия и неверы в Бога, вот, Господа Иисуса Христа. И я, как в прошлом пострадавшая, тоже от чародеев, вот, все-таки пришла к Богу, к истинному, и пришла в храм в православный. Вот, и там, в православном храме, очень много таких страдальцев, которые действительно уже поврежденные, но лечатся они именно действительно в храме. И всем рекомендую обращаться именно в церковь нашу. Спасибо большое, Татьяна. Я, знаете, что хочу сказать по этому поводу? Вообще, статистики нет. Но считается, что вот этих самых уже поврежденных, хотя и само повреждение, что это такое, откуда оно берется, наверное, стоит обсудить, поскольку уж больно большая эта тема. Но, тем не менее, есть какие-то намеки на статистику, считается, между прочим, что таких людей в нашей стране никак не меньше 3 миллионов. Это население огромного города. Так что сама по себе проблема вот этого самого доверчивости по отношению к магам очень непроста. Но ведь проблема в том, что здесь, наверное, очень важно понимать, потому что, ну, не всякий человек в нашей стране все равно в силу своих убеждений и их структуры, которая возникла с детства, не может прийти, или ему сложно достаточно прийти в храм. Тут очень важно понять, что же такое вера и чего хочет человек на самом деле, когда он стремится к магии. Ведь удивительная вещь. Действительно, мы же... Проблема-то в том, что, несмотря на все эти разговоры, несмотря на то, что, наверное, не я единственный в эфире пытаюсь это обсуждать, все равно все упирается в одну и ту же проблему. Все равно клиентов у магов будет в миллионы раз больше, чем слушателей, например, программы «Серебряные нити». «Серебряные нити». Есть еще Никита у нас в эфире? Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Никита. Я хотел сказать большое спасибо за ваши передачи. Пожалуйста, вот, и вам спасибо. И хотел сказать, что мы обращаемся к магии, к магам, от безвыходности. Потому что если медицина бессильна, вот, может быть, есть надежда на целителей. Ну, вы знаете, мне кажется, что, мягко выражаясь, люди самого разного образовательного ценза и вовсе не с такими уж трагическими болезнями обращаются именно к целителям. Что-то здесь должно быть другое, потому что, ну, если бы было вот так, вот у человека, скажем, какое-то онкологическое заболевание или что-то еще, и он, считая, что медицина бессильно, бежит к знахарке, колдуну, то это было бы очень просто. Но на самом деле это, мягко выражаясь, далеко не так, потому что как раз эти-то люди, тяжело больные, как правило, ну, по крайней мере, в минимальной степени обращаются к услугам такого рода специалистов. Да и, кроме всего прочего, мне бы не хотелось всех людей, которые имеют дело с чудом. Также среди целителей и магов есть и шарлатаны. Несомненно. Но вот как отличить одно от другого? Ну вот, скажем, с чего все начиналось в нашей стране? Ну, пожалуй, именно с целителей, да? А потом появились целые плеяды разных других специалистов. Там сначала пошел массовый спрос на приворот. Чуть позднее широкое распространение получило массовое ясновидение. И все стали ясновидящие. Потом рынок, это именно рынок, захватила космоэнергетика, рейки. Потом появились, кстати говоря, специалисты по Таро. Астрологи, безусловно, ну куда же без астрологов. Позднее уже появились учителя с Востока, преподающие цигун, йогу, да, сейчас вот пик популярности всевозможных йоговских центров. Мы все время стремимся к чему-то таинственному и сверхъестественному. Причем, ну, совсем немного лет прошло. 20 лет назад большинство из нас считало себя атеистами. Что же все-таки случилось и к чему мы все так стремимся? Вот об этом, если позволите, после еще одной песни «Знахарок из Финляндии». Sa humana, Участник форума по имени Ван Гог позавидовал, в общем, тому, что я отправил Лысую гору куда-то в Германию, и утверждает, что у них в Лыскове тоже есть такое историческое место, откуда и произошло название его родного города. Я думаю, что эти места, Лысые горы, где проходил шабаш, разбросаны по всей Европе, потому и вот таким вот образом программа «Серебряные нити» на радио на России, а мы находимся именно в ней, и вспоминает все время про магов в начале мая месяца и пытается выяснить отношение наше к ним, от того, откуда она берется. Вот что сказала еще до начала эфира наша постоянная радиослушательница Елена. Здравствуйте. Вера в сверхъестественное – спутник цивилизации, особенно в периоды, когда верить не во что. Когда человеку плохо, и он не может сам решить свои проблемы, на его горизонте появляются голдуны и ясновидящие знахарки. Они как лекарство. Желающий поверить в чудо, да поверит. Какой-то идеал, кумир, божество. Есть посох человечества. Они как бы стоят над нами, а значит, могут нам помочь. И когда у нас в жизни черная полоса, нам проще подумать, что это кто-то навел порчу. А мы только жертва. Вера — это очень много, а защита есть древний закон природы. Но не все, что сверху идет оттуда. Путем яркой образности, красивых жестов, создающих ауру власти, идет воздействие на эмоции подсознания человека. Зримое — это великая сила. Это всего лишь шоу, знатока душ человеческих, подавляющего или посылающего нам энергию. Форма власти, обеспечивающая свою независимость и значимость. Причем наша склонность к сомнениям куда-то исчезает, когда мы объединяемся в группы. Так создается культ. Верят ли сами колдуны, ясновидящие, знахарки свое искусство? Наверное, верят, потому что это становится частью их самих. Александр Геннадьевич, разрешите поздравить вас и ваших помощниц с наступающим профессиональным праздником – Днем Радио. Спасибо, Елена из Москвы. Ну, может быть, еще чуть-чуть рановато, 7 мая, День радио. Но спасибо большущее. Я вот что хотел сказать. Это необыкновенно важное человеческое свойство. Это самая тяга к сверхъестественному. Это свойство, о котором мы, в общем, очень мало думаем. По той простой причине, что меняются исторические времена и эпохи, и проблемы человеческие меняются, а это вот тяга, это какая-то невероятная потребность остается. Между прочим, мы ее с вами в передачах уже когда-то называли желанием счастья. Да-да. Я позволю себе повториться еще раз и сказать... что вот если задуматься глубоко в то, как современный человек понимает счастье, я подчеркиваю, что я не говорю, что это правильное понимание, а то, как это понимает современный человек. Так вот, это понятие счастья сводится к искусству быть магом. Я всегда предлагаю идти от обратного и задуматься о том, что такое несчастье. Потому что вот несчастье, это из нашего разговора сегодня в эфире, конечно же, это зависимость. Зависимость в очень широком смысле этого слова. Зависимость от обстоятельств, прежде всего. Поэтому самыми страшными, да, наверное, несчастьями мы считаем смерть близкого и говорим... Мы ничего не можем сделать, ничем не можем помочь в этой ситуации, хотя очень хотим. Возможности наши практически равны нулю. И чуть меньшими несчастьями мы считаем болезнь. Это тоже то, что снижает наши возможности, то, от чего мы зависим и как бы не можем с этим совладать. Так вот, если идти от этого антонима, от слова «несчастье», то выяснится, что большинство из нас считает счастьем некую возможность управлять событиями, усилием воли. То есть, так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Это я кавказскую пленницу, если кто-то забыл, опять вспоминаю. Так вот, когда мир... течение жизненных обстоятельств совпадает с нашими желаниями, вот тогда мы чувствуем себя счастливыми. Это и есть некоторая позиция счастья, и она же позиция мага. Но так как мы не в состоянии сами управлять этими событиями, вот и приходим мы к магам. И приходим мы к магам не за чем-нибудь, мы приходим к ним за счастьем. Они продают нам возможность счастья, то бишь простые способы управления реальностью. Но действительно, что может быть проще? Ведь для того, чтобы вернуть ушедшего любимого человека, неважно, мужчина это или женщина, нужно потратить массу усилий, и прежде всего нужно измениться. Куда как проще пойти просто и заплатить деньги вот этому самому магу, чтобы он сотворил чудо. Но не просто чудо, а чудо, совпадающее с нашими желаниями. То есть, чтобы он за нас принес нам вот это самое счастье. Причем, обратите внимание... Русское слово «счастье», оно означает «с частью», да? У нас человек один счастлив быть не может. А вот в современном счастье, вот тот другой человек, который ушел, и которого надо любой ценой вернуть, вот его счастье в расчет не принимается. Именно поэтому это и счастье мага, потому что это счастье, не учитывает абсолютно счастье и желание того самого другого человека. Важно, чтобы все было, как я хочу. Разве вы не слышите этой интонации наших дорогих радиослушателей в передаче? Здравствуйте, Илья. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за передачу. Всегда слушаем с интересом. Хотел бы сказать вот свою точку зрения. Мне представляется, что, вот, может быть, не стоит все воспринимать буквально, как нам пытаются иногда навязать. Вот, то есть, допустим, магия как литературный образ, да, допустим, многие из нас очень любят Толкина, вот его волшебные сказки. То есть здесь некая идет образность, метафора. Почему? Она, в общем-то, может и помочь, и в детстве, и в более зрелом возрасте как-то сориентироваться. Чем? Чем эта метафора помогает? Мне кажется, вы говорите просто о том, ровно о том же, о чем я только что говорил. Я имею в виду, что эта метафора позволяет верить, что определенного рода поведение человеческое, в данном случае смелое и благородное, и самое главное, да, у Фрода Он маленький и слабое, он маленькое и слабое существо, хоббит. Но он верен своему долгу, и поэтому великие колдуны и маги служат ему. В конечном итоге эта сказка, почти как любая, она говорит о том, что есть человеческие качества, которые позволяют человеку справиться со самыми страшными врагами и неприятностями в реальности и стать счастливым. Но только мы все время не дочитываем, даже страстные поклонники Толкина, мы не дочитываем, потому что в центре повествования маленькое и слабое героическое существо, которое просто выполняет свой долг, несмотря на все безумие и кажущуюся нереальность этой... Да, согласен, если можно, я хотел бы просто добавить, что вот есть еще другой полюс, то есть магия как коммерческая деятельность, и я считаю, что она должна обязательно лицензироваться и находиться в поле. И тут, так сказать, есть смежные области, допустим, политическая магия, то есть один из мощнейших магов нашего времени – это Борис Грызлов. Ну, это моя точка зрения. То есть человек, не обладающий внешне явными какими-то очень какими-то выразительными данными, ему удается наводить на избирателей транс, ну, Единой России, не только ему, и добиваться вот достаточно впечатляющих успехов. Я вот боюсь, что моя это... точка зрения. Я боюсь... Спасибо, Илья. Я боюсь, что это не его личный транс. Но, впрочем, само слово «транс» – вот очень известный маг, современный такой, который именно так и представляется, именно с этой точки зрения и пишет книги, он очень четко писал: вариантов колдовства, цитирую, стало быть, сотворение заклинания существует тысячи, но если отбросить разнообразные сложные ритуалы, то выяснится, что заклинание, а вы сегодня слушаете их в музыкальном виде, состоит из трех основных компонентов, которые берут свое начало все в тех же шаманских традициях. Первый такой компонент – это транс или изменение сознания. Второй – формулировка ясного намерения. И третий – ощущение воли или внутренней энергии и работа с ней. Я по Толкину скажу, да, трансом Фродо было появление Гэндальфа в самом начале истории. Он сформулировал себе ясное намерение, вот этот долг отнести кольцо фактически в ад, по нашим представлениям, обратно, откуда оно появилось. И дальше он ощущал эту волю свою к действию, и за счет этой воли получал энергию и работал с ней. Почти по Шопенгауэру действовал упорно Фродо. И, кстати, Шопенгауэра в этом смысле вспоминал и сам Толкин. Так что вот подлинная магия, она тут все равно. Она все равно находится там, где человек может сформулировать свою задачу и свой долг. Ну уж больно сейчас это слово не в моде. Нам все время хочется такой детской магии. В детстве мы управляли своими родителями, а теперь хотим управлять реальностью своими дорогими женами, мужьями, любовниками, начальниками, подчиненными, всеми теми, кто не хочет нас слушаться. И вообще хотим зарабатывать много денег. Это ведь то же самое желание, это магическое желание. Зачем нам нужны деньги? Да для того, чтобы управлять Вселенной. Здравствуйте, Елена. Спасибо за тему. Вы знаете, мне кажется, люди приходят вот к магам за ответом на свой вопрос. Это для них один из путей поиска духовного, обретения внутреннего такого стержня, как уверенности, как поступить. А стоит ли разрушать вот эту естественную защиту человека? Что можно дать взамен? Бога? Нет, вы его отрицаете. Его антипода? Вы тоже отрицаете. Карты Таро, к которым вы обратились, показывая связь психического и магического. Разве это тоже не желание распространить свою власть на других людей? Думаю, что нет, потому что наш подход требует сконцентрироваться на себе. Просто стремительно кончается время. Но я попробую в конце вместо себя процитировать Мераба Константиновича Мамардашвили. Он писал: «Человек есть искусственное создание истории и культуры, а не природное. он имеет внеприродные основания, надприродные, сверхприродные, как угодно их назовите. И тем самым сверхопытные, потому что все, что опытно, природно. В природе нет гарантий для человеческого общения и человеческого существования вообще. Их основания закладываются иначе. Скажем, они закладываются через тотемы. Если тотемом была птица, то имелось в виду не та, которая летает, а птица – священный предмет, живущий в особом пространстве и времени. С точки зрения опыта она просто птица, а в качестве тотема – символический предмет, несущий себе код, например, код отношений, семейных отношений данного племени. Она передает отношение человека к некоторому сверхъестественному существу. Метафизика появилась потому, что само отношение человека к сверхъестественному есть тягой его формирования в качестве человека. Появление человека можно датировать моментом открытия сверхъестественного. Человек создает себя в качестве человека через отношение к чему-то сверхчеловеческому, сверхъестественному и освящаемому, то есть священному, в чем хранится память поколений. Там закодирован весь наш опыт. Успеваю только сказать, что в честь дня рождения Ивана Ефремова следующая наша программа посвящена этому нашему великому фантасту и роману, который сделал меня, роману «Лезвие бритвы». Спасибо всем большое. Давайте думать о магии дальше. Спокойной ночи. Särki kantaa.